Как зовут ту, что говорила сейчас, я не знаю. Нам нужно двигаться вперед. Но ведь у Наофуми есть Раф Тельятян. Может, они где-то поблизости прячутся? Проницательная сволочь. Как угадал-то? Однако, чтобы обнаружить нас, ему понадобится применить либо навык легендарного оружия, либо магию. Конечно, если он так сделает, будет неприятно, но я полагаю, что он не станет на каждом шагу разбрасываться заклинаниями. О, я нашел следы. За мной. Громко позвал Матеису своих спутниц. Следы вели вовсе не к нам. Не зря я попросил Фира для подстраховки наследить. Похоже, они купились. Что же, давайте за ними. Ах, моя дорогая Милти, наверняка подлый демон щита промыл тебе мозги, но я непременно спасу тебя. Этот человек, только что упомянувший Милти и назвавший меня демоном, та самая сучья принцесса, которая и навесила на меня фальшивые обвинения. Она прикидывается авантюристкой по имени Майн София, но ее настоящее имя – Малтице Милромарк. Она старшая сестра Милти. Больше всего эта мерзавка любит жить в роскоши и смотреть, как страдают другие. Я предполагаю, что за всеми событиями, приведшими к нашему бегству, стоит именно она. Как я понял, из-за отвратительной манеры вести себя она стоит позади Милти в очереди на престол. Во время прошлой битвы она настолько хотела обеспечить себя королевским будущим, что атаковала Милти совершенно всерьез. Я про себя презрительно именую ее сукой. Однажды она обязательно за все поплатится. Двигайтесь дальше, Матеису сама. Я скоро догоню вас. Отправив Матеису вперед, сука огляделась по сторонам. Чем заниматься такой ерундой? Мы могли бы просто выжечь этот лес. С этими словами она достала из кармана склянку, открыла ее и разбрызгала содержимое. Мне это очень не нравится. Но если мы выпрыгнем и набросимся на нее, тут же прибежит Матеису, так что лучше сидеть тихо. Наофуми, ша-ша. Милти обеспокоенно подергала меня за плечо. Похоже, она уже поняла, что сейчас будет. First Fire. Сука зачитала заклинание, из ее ладони вырвалось пламя и упало на содержимое склянки. И вслед за этим оно вспыхнуло. Так я и думал. Сука решила поджечь весь лес, чтобы выкурить нас. Принцессы так себя не ведут. Это уже поведение преступницы. У нее что, совсем совести нет? Оставляя пламя бушевать за своей спиной, сука помчалась к Матеису. Огонь же быстро распространялся, постепенно поджигая деревья. Я повернулся в ту сторону, откуда пришел Матеису, и увидел, что и там поднимался дым. Наофуми сама. Милти, ты можешь потушить огонь магией? Здесь могу, но там, вдали, нет. Пока мы добежим до туда, фронт слишком расширится. Каха-сука оставляет за Матеису пожары. Когда же ей надоест так нам досаждать? Наверняка она потом заявит, что этот пожар – моих рук дело. Что же делать? Разве у нас есть время заниматься пожаротушением? Господин Сама, я чую дым. Да уж, Фира, превращайся в Филариала. Нам нужно бежать. Угу. А что насчет огня? Вряд ли это сильно поможет, но ты не можешь создать дождь с помощью магии, Милти. Милти специализируется на магии воды, поэтому я подумал о том, не сможет ли она хоть немного, но уменьшить ущерб от пожара. Я попробую, но на многое не рассчитывай. Милти сфокусировалась и зачитала заклинание. Как источник силы, я повелеваю, расшифруй законы мироздания и ниспошли благословенный дождь. Цвайт сквол. Как только Милти закончила, в небе появились тучи, и начался дождь. Но шел он на довольно маленькой территории. Впрочем, все лучше, чем ничего. Скоро тут везде будет огонь. Рафтелия, Милти, вы же не против бежать отсюда? Боже, что творит моя сестра? Наверняка пытается повесить на меня еще и это. Начал подниматься дым. Надеюсь, дождь хоть немного, но уменьшит ущерб. Фира с отчетливым пуфом превратилась в Филариала. Мы оседлали ее, а затем быстро эвакуировались. Конечно, мы побежали в сторону от отряда Матеису. Надеюсь, хаос, вызванный пожаром, поможет нам сбросить их с хвоста. Том 4. Глава 1. Город авантюристов полулюдей. Отделавшись от Матеису и спустившись с гор, мы задумались над тем, что делать дальше. И вообще, на юго-запад, это, собственно, куда? Прямо сейчас мы ехали на юго-запад, чтобы покинуть Милромарк и встретиться с королевой, находящейся в соседней стране, но куда конкретно на юго-запад ехать никто не уточнял. План, конечно, расплывчатый, но с учетом того, что мы едем в другую страну, первым делом, видимо, надо пересечь границу. Кстати, а как Матеису смог нас отыскать? Единственное, что приходит на ум, что он действует по сообщениям очевидцев. Может, это работа вражеских теней, тень – название тайного разведотряда, подчиняющегося королеве, который уже несколько раз приходил нам на помощь. Однако тень – не отряд единомышленников, и, похоже, среди них есть те, кто действует против нас. Как я понимаю, в настоящее время отряд разделился на две противоборствующие стороны. Одна служит королеве и помогает нам, а другая служит церкви трех героев, пытается обвинить нас в похищении принцессы Милти и стремится в конечном счете от нас избавиться. Если они специализируются на разведке, то для них не составит никакого труда держать Матеису в курсе того, где мы находимся. Тени-союзники, которых я пока видел, одеваются как ниндзя. Они занимаются разведкой, секретными операциями и еще много чем. Ни минуты передышки не дают. Если мы не найдем, где можно переждать, пока отряд Матеису уйдет куда подальше, то так и будем день за днем от них убегать. Из-за этого придурка наше путешествие на юго-запад Милромарка сильно осложнилось. Мы не успели оглянуться, как оказалось, что сильно сбились с курса. Фира, что о, ты не чуешь этих теней? Но ведь поиски прячущихся людей, специальность сестренки Рафтали. Ты так думаешь, это правда, Рафталия-сан? Мы с Милти дружно обратились к Рафтали. Мне неловко от того, что вы возлагаете на меня такие надежды. Конечно, иногда я ощущаю какое-то беспокойство, но это происходит, лишь когда мы подъезжаем совсем близко к наблюдателю. Действительно, мне тоже порой кажется, что за нами наблюдают издалека, но, боюсь, спрятаться от них мы вряд ли сможем. Видимо, Милти имеет в виду, что укрыться от взгляда тени практически невозможно. Однако нам тоже помогают тени, и благодаря их отвлекающим маневрам нам удается сбрасывать Матеису с хвоста. К тому же он не преследует нас по ночам. Скорее всего, дело в том, что сука не выносит ночных битв. Небось, жалуется, что бессонница – враг красивой кожи. Чертова поджигательница. Впрочем, лучше было бы, если бы они вовсе перестали за нами гнаться. А, Милти явно пришла в голову мысль, и она перевела взгляд на меня. Что, тут неподалеку живет один аристократ, мой хороший знакомый. Возможно, он согласится нас спрятать. Как насчет того, чтобы переждать у него и бежать уже после того, как герой копья сама окончательно потеряет след? Ты предлагаешь нам войти в город, нам с тобой, в последнее время еще эфира примелькалась. Начнем с того, что меня знают все, особенно после того, как всему Милромарку показали мое лицо с помощью кристаллов, играющих в этом мире роль трехмерных проекторов. К тому же, на нас настучат и при виде эфира, поскольку недавно мы раскрыли противникам, что она умеет превращаться в обычного филариала. Теперь доносить будут и на подозрительных розовых филариалов. Я разглядел вдалеке деревню, а в ней – солдат Милромарка. К тому же аристократ, говоришь, мой вопрос отнюдь не риторический. Знать Милромарка питает глубокую ненависть к герою щита. Если прислушаться к словам Милти и церкви трех героев, то окажется, что герой щита – национальный враг Милромарка. Сколько бы доверия я не отвоевал в ходе своих путешествий, на ненависти знать и это – скорее всего, никак не сказалось. Думаю, мы будем в порядке. С чего бы? Он разделяет взгляды человека, которого моя мать считала своей правой рукой. И что это значит? Он пытался наладить отношения людей и полулюдей внутри Милромарка. Так почему бы ему не заткнуть пасть твоему отцу и церкви трех героев? Если в этой стране есть такие люди, то почему они не расправятся с навешанными на меня подозрениями? Или он, как правая рука королевы, всегда с ней и поэтому не знает, что происходит внутри страны? Он правил районом, известным как Сиавит, но погиб на волне. Ух, насколько же жесток этот мир, если самые лучшие люди в нем умирают первыми. Волна застала его, когда он отдыхал на территории района. Говорят, он бился до последнего, защищая своих подопечных. Так вот оно как. Ага, этот человек принес себя в жертву первой волне Милромарка. Хаэм, первой волне, я посмотрел на Рафталию. Если я правильно помню, она тоже под нее попала. И Рафталия кивнула. Деревня, в которой я жила, находилась под протекцией правителя. Но когда он умер, и мы попытались восстановить деревню. Ага, значит, так и есть. После гибели того феодала в Милромарке начались гонения на всех, кто ратовал за налаживание отношений с полулюдьми. Говорят, отец лишил титула всех людей, которые разделяли мнение того человека. Еще я слышала, что жители Сиавита столкнулись с ужасным насилием. Государственные войска проявили инициативу, с крайней неохотой отозвалась Рафталия. Милти тихонько кивнула. Она прекрасно поняла смысл этих слов. Когда мама вернется, мы накажем их по всей строгости закона. Вообще, она уже просила об этом в письме, но эффекта, видимо, не добилась. Когда все уляжется, расскажи мне о тех солдатах, Раф Талия-сан. Хорошо, все-таки твой отец ничего хорошего не делает. Отец, от моих слов Милти пала духом. Неудивительно, ведь и отец, и сестра Милти стремились убить ее. Милти уверяла, что ее отца просто используют, однако трудно сказать, действительно ли король-подонок к этому не причастен. Но что заинтересовало меня куда больше, что в Милромарке, стране, исповедующей неприятие полулюдей, есть и знать, и королева, выступающая за улучшение отношений с ними. Я слишком мало знаю о том, чего именно они добиваются, и поэтому не могу даже строить догадок. Что-то я отвлекся. Вернемся к теме. Ты хочешь сказать, что здесь поблизости живет кто-то, кто дружил с тем аристократом? Скорее всего, я не видела его рядом с отцом, поэтому предположила, что его изгнали в особняк. Мы рискуем. Похоже, у этого человека много врагов. С другой стороны, эти земли я немного знаю. Можно сказать, что за время путешествий на повозке Фира побывала в каждом уголке страны. Более того, я даже видел того человека, о котором говорила Милти. Я задорого продал ему дешевое украшение, конечно, не как герой щита, а как святой с божественной птицей. Помню этого интеллигентного знатного юношу, умел блеснуть изяществом. Значит, буду его про себя называть красавчиком. В тот раз я мысленно посмеялся над ним, но, быть может, он торговал со мной, зная, что я герой щита. Вполне возможно, вел он себя прилично. А еще мне запомнилось, что в городе много авантюристов-полулюдей. Возможно, Раф Талия сможет проникнуть в город, не вызвав подозрений. А вот в город входить слишком рискованно. Особенно вам, Милти и Фира. Почему? Милти удивленно наклонила голову. Так, Фира, а ты не повторяй за ней. Больно у тебя цвет волос заметный. У Милти очень характерные темно-синие волосы. Они встречаются так редко, что ее узнают даже переодетую. А Фира и в человеческом облике, и в облике Филариала, и в форме королевы слишком заметно. И, что еще хуже, даже если мы все закутаемся в плащи, то все равно будем привлекать внимание. Но ведь это и к тебе относится, Наофуми. Ну, тут не поспоришь. Слушайте, господин Самаа, а что если вы на меня сядете, и я ночью перепрыгну через городскую стену? Идея, может, и неплохая, но нас сразу же засекут дозорные. Однако если Раф Талия-сан применит магию «Правда», нас в любом случае смогут найти поисковым заклинанием. Что же нам делать? Ведь на этого человека и правда хочется положиться. Можно, конечно, просто побежать дальше, но ежедневные битвы с Матеису быстро возобновятся. К тому же я понимаю, что начал уставать. Мы воюем не только с Матеису. Бывает, что приходится отбиваться от авантюристов и солдат, пытающихся получить за нас награду. Хочется выдохнуть. Можно? Раф Талия подняла руку. Что такое? А что, если они сами догадываются, что мы попытаемся зайти в город? ХМ очень может быть. Похоже, что мнение героя щита в этой стране 2. Кстати, да. К тому же, Наофуми, возможно, авантюристы-полулюди согласятся нас выслушать. Это еще почему? Ты забыл, если герой щита, враг Милромарка, королевства, исповедующего принцип главенства людей, то как к нему относятся полулюди? Ах да, да и среди недружественных Милромарку стран есть страна полулюдей. Поскольку церковь трех героев, фактически государственная религия Милромарка, то весьма вероятно, что недружественная страна относится к герою щита гораздо лучше. Возможно, полулюди даже согласятся нас выслушать. Еще можно вспомнить, что авантюристы-полулюди закупались у меня, даже когда я только начинал торговать. Что ж, попытка не пытка. Хорошо, как доедем до города, попытаемся обратиться к кому-нибудь из них. Есть. Надеюсь, у нас получится. Поехали. Таким образом, мы насколько могли осторожно двинулись в сторону ближайшего города, продолжая скрываться. Простите, пожалуйста. Эй, когда мы добрались до города, в котором, как мы предполагали, есть аристократ, который нас спрячет, мы встретили очередного авантюриста и попытались обратиться к нему из укрытия. Ну вот уже десятый. Что ты им сделал, Наофуми? Да откуда я знаю? Стоит полулюдям заметить мое лицо, как они громко извиняются и убегают. Что такое? Неужели дурная слава героя щита докатилась и до них? Так у нас ничего не выйдет. Не похоже, чтобы он побежал стучать на нас. И правда, он сбежал так же быстро, как остальные, но за нами так и не увязался ни один солдат. Я ожидал, что они сообщат городской страже о том, что нашли нас, и будет погоня, но этого не происходило. Еще добавлю, что даже проходящие мимо авантюристы-полулюди при виде нас сразу пытались свернуть на другую дорогу, словно убегая. «Может, я с ними поговорю, ты справишься, Рафтелия?» «Да, если что, кричи, прибежим на помощь». «Вас поняла, сестрица, пока». Так Рафтелия пошла разговаривать с полулюдьми вместо нас. «Я немного волнуюсь, местные явно нервничают, даже по походке видно. Похоже, им очень неуютно в Милромарке, пропитанном духом дискриминации такого рода. Мне непонятно, что они здесь делают, но должна быть какая-то причина, по которой все они собрались здесь». Наконец, Рафтелия договорила и вернулась. «Я снова с вами. И как успехи?» «Это я спросила, почему они убегают от вас, на Афуме сама. Похоже, их предупредили о том, чтобы они не разговаривали с героем щита самой. Что это значит?» «Я тоже подумала, что это звучит странно», переспросила, чтобы уточнить, и мне ответили, что это слова самого героя щита. «Это что, прошлый герой щита им такое наговорил? Вот тебе и раз. Что же получается, Рафтелия разговаривает со мной просто потому, что не слышала о герое щита или сама маловато знает о полулюдях? Ну почему этот мир так несправедлив ко мне? На Афуме, ты не говорил полулюдям не приближаться к тебе? Не помню такого. Как странно. А мама рассказывала, что герой щита приказал не приближаться к себе, и молящиеся на него полулюди действуют в соответствии с этими словами. Чего? Потому что господин сама сказал им не приближаться? Разве нет? Да не помню я такого. Может, это герой щита прошлого говорил? Точно нет. Значит, кто-то распространил ложную информацию. Опять проделки церкви. Это произошло через несколько дней после того, как ты пришел в этот мир, на Афуме. Это были такие тяжелые времена, что я почти ничего не помню о них. Я твердо вбил себе в голову, что все вокруг обманщики, и не доверял никому из тех, кто пытался ко мне обратиться. Возможно, я бросил эти слова кому-то, кто искренне предложил стать моим спутником, на Афуме. Неужели ты? Так что, мы сможем попасть в город? Сменю тему. В противном случае я не вынесу взгляда Милти. Да, у меня сложилось впечатление, что к нам относятся доброжелательно. Они считают, что Милромарк творит глупости, что дни церкви трех героев сочтены. Никто нас не сдаст? Я спросила нескольких полулюдей, все они сказали, что ни за что не будут доносить на героя щита саму, если он будет рядом. ХМ, конечно, опасность по-прежнему есть, но, может, попробуем, в крайнем случае, быстроногая Фира нас оттуда унесет. Надо только закутаться в плащи. Извините, ХМ, кто-то обратился к нам, пока мы прячемся в кустах. Я увидел, что неподалеку остановилась дорогая повозка, из которой к нам обратился галантный молодой человек в очках. Ага, я помню его. Это тот самый красавчик-аристократ из города. Это ведь вы, принцесса Милти и герой щита сама? А, ага, именно. Разговаривать прямо здесь неудобно, вы не согласитесь поговорить в моем особняке? Видать, почуял наше приближение и сам выехал встречать. Надо же, какой вежливый. Если попытаешься выдать нас другим героям, мало не покажется. На Афуме, при всем уважении, мои подчиненные и варварская принцесса такое устроит. Что ты сказал? Милти смерила меня испепеляющим взглядом. Варвар здесь ты. О чем ты? Во всем мире не сыскать героя интеллигентнее меня. Кстати, я хочу поблагодарить вас за то украшение, что вы продали. Несмотря на простоту материалов, я уверен, что дизайн самого героя сам и оправдывает цену. Хоть я и заплатил в 5 раз больше рыночной цены, это все равно прекрасное приобретение. Взгляд Милти жжется. Приношу глубочайшие извинения. Рафтелия схватилась за голову. Ладно, на Афуме, идем. Но потом я во всех подробностях расспрошу тебя о том, что ты наделал. С чего я должен тебе о чем-то рассказывать? Для того, чтобы впредь не повторять подобных ошибок. Тебя ведь и демоном щита называют по твоей вине, не так ли? Я слышал лишь сказания о моих славных подвигах. Перестань гордиться тем, что тебя считают преступником. ХМПФ. Я отнюдь не ощущаю вины за то, что обманывал своих врагов. В конце концов, с их точки зрения любой умный поступок выглядит нечестным приемом. Ну хватит вам, если вы будете шуметь,

Наофуми сама, из-за меня, да не может этого быть. Дело не в том, что ее изменило наше путешествие, сейчас она та, кто есть на самом деле. Она просто сбросила маску. Впрочем, Милти в любом случае осталась куда более приятным человеком, чем король-подонок или самовлюбленная принцесса-поджигательница. Все из-за тебя, Наофуми. Не сваливай на меня вину, младшая сестра-поджигательницы. У вас что, стервозность в крови? Что ты сказал? Ты посмел сравнить меня с моей сестрой? Я страшно оскорблена. Милти посмотрела на меня испепеляющим взглядом. Похоже, она все-таки ненавидит поджигательницу. Впрочем, полюбить ее трудно. С этой точки зрения Матаису – потрясающий человек. Правда, это отнюдь не похвала. Однако Милти, будучи ее младшей сестрой, наверняка обладает некоторыми ее чертами. Может, она просто еще ни разу не ощущала удовольствия от унижения других людей. Пожалуй, этого лучше вслух не произносить. Забери свои слова обратно, сейчас же. Ладно, ладно, Милти, ты не похожа на поджигательницу. Сойдет, я не чувствую ни крупицы искренности. Еще бы, что ты сказал? Кажется, эта фраза прочно вошла в ее лексикон. Ну-ну, хватит уже. Что бы ни сказал Наофуми сама, это ничего не меняет, успокоила ее Рафтелия, видимо, о чем-то догадавшись. Фира кивнула в ответ на эти слова. Какая у них странная взаимовыручка. Что же, раз вы доели, можете отдохнуть в вашей комнате. Я постараюсь собрать к завтрашнему дню как можно больше информации. Нас провели в гостевую комнату, где мы и устроились. Однако поскольку разговор прошел слишком уж гладко, я то и дело проверял, что происходит за окном. В еде не оказалось яда, но пока неизвестно, насколько мы можем доверять ему. Наофуми, расслабься хоть немного. Увы, но после того, как я оказался в этом мире, я твердо решил, что в такие моменты ни за что не стану просто отдыхать. Но ведь тогда твоя усталость никогда не пройдет. Меня уже как-то раз ограбили во сне. Если по неосторожности уснуть, нас могут и предать. А господи, ну почему ты настолько не доверяешь другим? Скажи спасибо своей сестре и отцу. Да знаю я, просто говорю тебе. Пора начать хоть немного верить людям. И слышать ничего не хочу. Я буду отдыхать так, как считаю нужным. Ты не единственный, кто сердится на сестру и отца, Наофуми, так что успокойся. Кто еще? Моя мать. Перед тем, как отправить меня сюда, она уничтожила фигурки и портреты отца с сестрой. А вон ну, так ей и надо, раз не умеет выбирать мужчин и воспитывать дочерей. Ты смеешь оскорблять мою мать. Оказавшись с Милти в одной комнате, мы начали вот так переругиваться. Вот только ее жизнь висит на волоске. Если она не будет осторожна, ее и убить могут. Итак, Наофуми сама, мы возьмем дозор на себя, так что ложитесь спать пораньше. Ай ладно. Почему к словам Рафтели-сан ты прислушиваешься сразу? Потому что Рафтелия заслужила мое доверие. Значит, я его не заслуживаю. Не то чтобы совсем не заслуживаешь. Предавать меня ты не станешь. Во-первых, твоей жизни угрожают. Во-вторых, ты помогала нам в битве. Поэтому отрицать факт некоторого доверия к тебе я не могу. Твои действия достойны титула второй принцессы и первой наследницы. С этой точки зрения ты, возможно, и заслуживаешь доверия. Но сейчас речь не об этом. Помимо того, что Рафтелию я знаю дольше, мы с ней вместе пережили гораздо больше всего, нежели с тобой. Наверное, в этом и состоит секрет доверия. Мелтян, я хочу побродить по этому дому, вдруг заговорила Фира. Ее слова никак не связаны с нашим разговором. Ну ладно, давай сходим, развеемся. Рафтелия-сан, мы с Фиротян погуляем по особняку. Побродим, попыталась поправить ее Фира, но Милти с улыбкой махнула рукой, после чего они вышли из комнаты. Наконец-то стало тихо, и я тут же ощутил весь груз усталости. Я прилег на постель, чтобы отдохнуть, доверив наблюдение Рафтели. Чутье подсказало мне, что кто-то приближается. Сколько времени я проспал. С тех пор, как меня обманула сука, я даже сквозь сон чувствую, когда кто-то подходит ко мне, и сразу просыпаюсь. Если вы подойдете еще ближе, то разбудите Наофуми саму. Но я хочу поспать с господином самой. Фира, что ли? Видимо, вернулась с прогулки по особняку. Наверняка она вместе с Милти, раз они вместе ходили. Опять стало шумно. А ведь мне только удалось заснуть. Нельзя. Я ведь тебе только что объяснила, почему. Но ведь ты рассказывала, что спала с господином самой, сестренка Рафтелия. Потому что если быть рядом с ним, когда он засыпает, то не потревожишь его. Значит,

вставая по стойке смирно. «А», — обронила Рафтелия и тут же зажала себе рот. «Что с ней?» Рафтелия вдруг резко побледнела и затряслась, обливаясь потом. «Ты в порядке?» — тихо спросил я ее, и та нервно закивала. «Но с ней явно что-то не так. Вы играете здесь в прятки, где укрылся демон щита. Увы, но героя щита сам и здесь нет». «Хо-хо, и как это понимать?» Я попросила героя щита саму о том, чтобы он оставил меня здесь, а сам ушел. «Я останусь внутри страны и попытаюсь снять с него подозрения. Она пытается привести в действие тот план, о котором рассказывала. Это безумие. Понятно, звучит вполне логично. Другими словами, вы здесь одни, а демон щита уже покинул особняк. Да, и я не имею ни малейшего понятия о том, куда он ушел. Вы проверили весь особняк?» «Ты так точно. Его здесь нет». Говоривший с Милти аристократ недовольно цокнул языком. «Что же, раз нет, то нет. Принцесса Милти сама, попрошу отправиться с нами». «Хорошо». Их разговор продолжился и после этого, но голоса начали удаляться. «Эй, это что же, мы должны бросить Милти? Не надо так шутить. На Афуме сама, знаю». Мы поспешили к двери, но тут, героя щита сам и здесь нет, во весь голос заявила Милти. «Наверное, она поняла, что мы поблизости, и что готовимся в любой момент выскочить. Каха, если мы выпрыгнем из комнаты сейчас, то пойдем против воли Милти. Я собираюсь поговорить лично с королем, чтобы развеять подозрения. Немедленно отвезите меня в замок». «Нет, сначала вы заедете в мой особняк, там и поговорим. На все воля Божья». Милти шумно вдохнула. «Вот уж теперь нам точно незачем сдерживаться. Мы тут же попытались открыть дверь, но нам помешала горничная. Пожалуйста, не дайте усилиям принцессы Милти сам и пропасть впустую. В противном случае нашего господина саму ждет еще более строгое наказание. Он ведь все равно докажет, что ни в чем не виноват. Так что», — попытался было ответить я, но горничная перебила. «Пожалуйста, по крайней мере, пусть они думают, что герой щита сама и господин сама здесь ни при чем. Ясно. Если выяснится, что красавчик прятал нас, его убьют на месте. Бегство порознь даст нам гораздо больше возможностей. Нам нельзя впутывать в это дело красавчика и его подчиненных. Поэтому, чтобы дать ему как можно больше шансов, мы спасем Милти позже, чтобы он смог заявить, что не имеет к происходящему никакого отношения. Я ненавижу, когда меня предают, и ровно так же ненавижу предавать сам. Конечно, сказать «да плевать я на него хотел» нетрудно, но я должен красавчику. Я не имею права навредить ему своими действиями еще сильнее. Господин сама просил сообщить, что герой копья сама в настоящее время разыскивает героя щита саму в совсем другом месте. Герои меча и лука тоже находятся достаточно далеко. Матаису, не единственный мой враг. Знать этой страны, тоже сплошь опасные противники. Горничная медленно отворила дверь. «Где Фира?» «Ее увели вместе с Милти. Вы о вашей златовласой спутнице, герой щита сама, ее не было вместе с принцессой Милти самой. Теперь мы кинулись искать Фира по всему опустевшему особняку. Вот привалило-то, мало нам того, что Милти забрали, так еще и эта девчонка пропала. Ну и где же все это время была Фира?» «Как оказалось, на чердаке. Она продолжала прятаться от нас, сколько бы я ее ни звал, так что в конце концов пришлось выкурить ее с помощью печати монстра. Хорошо, хоть она была поблизости. А и краткая, господин сама, вы плохой. Еще неизвестно, кто из нас хуже. Ты же виновата, что не выходила». «Вот именно, Фира. Что ты там делала?» — отругала ее Рафтелия, но Фира отозвалась совершенно ясным лицом. «Ой, а где Мелтян? Ты что, ничего не заметила?» В особняке стало шумно, и Мелтян предложила поиграть в прятки. Она сказала, чтобы я ни за что не показывалась никому на глаза. «Так Фира совсем ничего не понимает. У нас есть шанс бросить Милти, направиться к границе и бежать в другую страну, откуда мы сможем положить конец происходящему. В конце концов, Милти и сама должна понимать, что, сдавшись в плен церкви трех героев, подписала себе смертный приговор. Глупо надеяться на то, что вмешается тень и спасет ее. Судя по тону того феодала, церковь трех героев во всем поддерживает его. Они либо уничтожат ее сами, либо передадут суке и Матаису, и ее убьют уже они. Наши враги не идиоты. Они прекрасно понимают, что Милти соврала. Если они захотят выманить нас, то будут пытать красавчика. Если мы бросим Милти и бежим, то шансы на встречу с королевой возрастут многократно. Своими действиями Милти предоставила нам достаточно времени на побег. Я задумался над тем, что делать с этим шансом. может убедить себя в том, что мы ее не бросали, и спасти наши собственные шкуры. Действительно, Милти, младшая сестра омерзительной суки, но в то же время она никогда меня не предавала. Вот и сейчас, она выиграла время, чтобы мы смогли выбраться. А значит, мне остается только одно. Я должен ответить взаимностью человеку, который доверился мне, несмотря на опасность для жизни. Фира, внимательно выслушай, что я сейчас скажу тебе. Ладно, что такое? Милти сдалась в плен, чтобы защитить нас. Фира немедленно поняла, что случилось, звучно обратилась к королеве филариалов и едва не сорвалась с места. Стой, куда собралась? Мы должны немедленно спасти Мелтян. Я обратился к горничной. На всякий случай, куда увели Милти? Думаю, в особняк правителя соседнего города. Он недалеко отсюда, наверняка они уже там. Мои воспоминания о торговых временах не подвели, тот город действительно совсем рядом. Рафтелия, которую я тогда отправил торговать, столкнулась с открытой враждебностью, ничего не продала, и мы покинули город в тот же день. И попали мы в него тоже со скандалом. Столько трудов на смарку. Тогда я не стал задаваться никакими вопросами, но, если подумать, то возможное объяснение придумать нетрудно. Во-первых, даже по меркам угнетающего полулюдей Милромарка в этом городе дискриминация в их отношении особенно сильна. Я не особо разбираюсь в делах этой страны, но вполне возможно, что я прав. Во-вторых, власть правителя того города и близко не стоит с властью местного феодала. Правитель соседнего города – в разы более важная фигура. Откровенно говоря, здешний феодал властен лишь над городом, в котором расположен особняк, да несколькими деревеньками поблизости. С учетом двух вышеупомянутых причин, можно предположить, что на землях того правителя очень сильна вера в чистоту крови и подобные вещи. А еще, если я правильно помню, в том городе, которым правит тот аристократ, есть легенда. Как там, когда-то давным-давно герой то ли одолел, то ли запечатал внутри него чудовище. Во всяком случае помню, что этим город и прославился. У вас есть какая-нибудь карта того особняка? Некоторые из нас не раз бывали там. У нас есть карта, составленная с их слов. Она вас устроит? Да, пожалуй, карта, составленная со слов очевидцев, нам не повредит. С ее помощью я смог набросать план атаки. У особняка три этажа и есть внутренний двор. Милти, скорее всего, заперли в комнате в дальнем конце второго этажа. Хорошо. Прости за все неудобства. Идемте, Фира, Рафтелия. Есть. Ага. Красавчика, владельца этого особняка, тоже арестовали. Как мы можем облегчить его участь? Нам нельзя выдавать себя за его союзников, и придется сказать, что мы пришли забрать Милти. Что же до красавчика? Скажем, что он отнял у нас Милти. В противном случае его запытают насмерть. Он правит городом, в котором на редкость много полулюдей по меркам Милромарка. Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить их. После этого мы поспешили вдогонку за повозкой, на которой везли Милти. Черт, полулюди в городе красавчика вне себя от гнева. Похоже, их правитель пользовался огромной популярностью. Я подумал было о том, чтобы раскрыть им свою личность и повести за собой в атаку, но мне совесть не позволит вмешивать в это дело еще кого-либо. К тому же этим мы бы дали противникам понять, что красавчик скрывал нас, и все бы испортили. Пожалуй, эффективнее всего будет действовать лишь нашим маленьким отрядом из меня, Рафтели и Фира. Именно в таком составе мы верхом на Фира запрыгнули на стену, окружающую соседний город. К счастью, только маскировочное заклинание Рафтели и ночная темнота позволили нам пробраться незамеченными. Вон тот особняк на возвышении, на городской возвышенности стоял огромный особняк. Самое место для феодала, правящего городом. Да он самый, тихо ответила Рафтелия, кивнув. Что случилось? Ничего, Рафтелия вела себя странно. В прошлый раз я не обратила на это внимания, но я уверена, что это он. Что с тобой такое, сестренка Рафтелия? Пока мы стояли на стене, Рафтелия не сводила с особняка глаз и явно нервничала. Давайте приступать, пока ночь укрывает нас. Если мы не поторопимся, случится нечто страшное. Нам удалось подобраться к особняку, пользуясь заклинаниями Рафтелии тем, что Фира ловко перепрыгивала с крыши на крышу. Это не значит, что нас не могли обнаружить, но не будут же люди по ночам смотреть на городские крыши. Похоже, нас пока даже городские дозорные не заметили. А ведь им должны были сообщить, что теперь они сторожат вторую принцессу, находившуюся в плену героя щита. Скорее всего, это потому, что ночью этот феодал творит с другими неописуемые вещи. Поэтому, даже если ему доложат о вашем появлении, он отреагирует не сразу. Ты что-то про него знаешь? Да, этот город не похож на другие. Он страдает от пристального взгляда феодала и его злодеяний. Ты была здесь, будучи рабыней? Да, тихо ответила Рафтелия. Видимо, этот феодал пытал Рафтелию и оставил на ее душе глубокие шрамы. Страшно подумать, что такой тип может сделать Смилти. Ты слышала, Фира, если мы не поторопимся, Смилти случится что-то ужасное. Угу, я обязательно спасу ее. Фира перепрыгнула через высокий забор, ограждавший особняк от города. Гоф, гоф. К нам тут же подбежали почуявшие чужаков сторожевые монстры. Грубо говоря, это местные сторожевые псы. Зовут их гордиями. У них длинная черная шерсть, и они похожи на волков. На спинах у них есть сигнализация. Монстры со встроенными свистками. Ими, а также лаем, они оповещают о чужаках. Заткнитесь, го. Фира немедленно распинала подбежавших горди, и те притихли. Пугает меня сила Фира, монстры даже не успели просвистеть. Что такое? На шум прибежал стражник. Че что за ух? Простите, но вам придется помолчать. Не успел он поднять шумиху, как Рафтелия вырубила его ударом рукоятью меча в живот. Ее движения стали очень точными. Мы теперь похожи на команду взломщиков. Господин Сама, идемте. У нас, конечно, есть карта, но... Рафтелия, тебе есть что добавить? Мне знакомо только подземелье. Ты думаешь, Милти там? Рафтелия молча покачала головой. Этот аристократ любит пытать полулюдей. Вопрос в том, будет ли он запирать в подземелье вторую принцессу Милромарка и станет ли пытать ее. Как бы там ни было, нам нужно проникнуть вовнутрь. Если подумать, наша здесь задача – вернуть Милти. Причем других героев здесь нет, а уж от государственных войск мы как-нибудь отобьемся. Стоило мне об этом подумать, как из ворот особняка высыпала целая толпа стражников. Что с ними? Фира, ты ничего не можешь разглядеть? После вопроса Рафтели Фира встала на цыпочки и посмотрела в сторону, в которую убежала стража. И тут я заметил, что где-то возле городской стены горели факелы, а от городских ворот поднимался дым. Это, там, кажется, дерутся. Кто с кем? Это о, солдаты с полулюдьми? Понятно. Видимо, некоторые авантюристы-полулюди, возмущенные похищением своего любимого правителя, пришли штурмовать город. Наверняка солдаты считают, что полулюдей веду я. Этим грех не воспользоваться. Отлично, солдаты сами покинули особняк. Теперь у нас есть возможность ворваться прямо с главного входа и вызволить Милти. Да, на Афуме Сама, разве мы не будем действовать незаметно? Простых солдат мы одолеть сможем. Тем более, таких сопляков. Они нам не ровня. Да, и Рафтелия, и Фира достигли 40-го уровня, и без церемонии повышения класса сильнее уже не станут. Но, судя по тому, что я видел во время волн, солдаты государства уступают им в силе. Время нанести ответный удар. Если они напали на особняк, то теперь мы отплатим им той же монетой. Кто первый встал, того и тапки. Кроме того, помни, что мы бегаем от других героев потому, что хотим бежать из страны и встретиться с королевой. Но раз этих героев пока нет, можно и небольшой погром устроить. Хорошо, я поняла. Тогда вперед. Бу-бух. По моей команде Фира ринулась на таран и пробила дыру в стене особняка. Фира, не стесняйся. Оставайся в этой форме и ломай все стены, какие понравятся. Осторожничать нужно лишь с тем, что мы не знаем, в какой комнате заперли Милти. Наш план предполагает, что она на втором этаже, но мы могли ошибиться. Фира, продолжай громить все, что видишь, а мы с Рафталией пока спасем Милти. Угу, бум. Фира убежала по коридору направо, а мы побежали на второй этаж через внутренний двор. По пути я заметил в центре двора странный камень. Что это? Надгробие. Что за придурок ставит надгробие в центре внутреннего двора? Хотя, речь о человеке, который развлекается тем, что терзает в подземелье рабов-полулюдей. Мне его не понять. По всему особняку раздавался грохот беснующейся Фира. Итак, что же предпримет аристократ? Узнав о том, что его особняк штурмуют, он может предположить одно из двух. Первый вариант, что герой щита пришел спасать Милти. В таком случае он использует ее в качестве заложницы. Второй вариант, что негодующие полулюди пришли вызволять красавчика. В этом случае он использует в качестве заложника его. Мы, получается, присоединились к бунту полулюдей. Впрочем, погромом занимается Фира, так что он наверняка быстро поймет, кто на самом деле пожаловал в гости. Наофуми сама, сюда. Когда мы пробежали через внутренний двор, Рафтелия указала на дверь в конце коридора. Это вход в подземелье. Ты думаешь, Милти там? Нет. Но там наверняка находятся рабы этого человека. Разве у нас есть время спасать их? К тому же ты им так медвежью услугу оказать можешь. Но мне я должна. Если они находятся в плену этого человека, то речь однозначно о полулюдях. До того, как она встретила меня, с Рафталией происходили ужасные вещи. Я слышал, ей пришлось пройти через многое. Наверняка она хочет рассчитаться со своим прошлым и друзьями. У нас нет на это времени, но если мы упустим момент, то нам, скорее всего, не удастся спасти всех, кого мы могли бы выручить. Наверняка Рафталия думает именно об этом. Хорошо, но сначала, Милти, наверняка враг уже понял, с кем имеет дело. Есть. Послышался грохот, а затем топот ног Фира по второму этажу. «Фира, что ты там делаешь?» «Мелтя-а-а-ан!» Голос Фира эхом раздавался по всему особняку. «Да уж, ее не остановить. Пока рядом нет других героев, с Фира не сможет справиться никто. Уничтожить наглецов!» Прибежало несколько стражников. Они заметили нас и встали в боевые стойки. «Да демон щита! Нужно срочно сообщить правителю сами!» «Рафталия!» «Есть!» Рафталия выхватила клинок и побежала к стражникам. Я побежал следом. Один из стражников по глупости попытался атаковать меня мечом. Сейчас активен змеиный щит Химеры. Как герой щита, я не могу атаковать. Зато мне доступны контратаки. Змеиный щит Химеры обладает контратакой под названием «Ядовитые змеиные клыки», «Средние». Когда я отражаю вражескую атаку, украшения в виде змеи на змеином щите Химеры оживают и кусают врага. Клыки этих змей отравленные. Н не пробить. Че что за, щит ожил. Кха. Как я и сказал, в ответ на атаку стражника, украшения щита укусили его, и он скорчился от боли. Ядовитые змеиные клыки, средние, отравляют сильно, так что и убить могут. Если вы немедленно не сбежите и не донесете вашего товарища до больницы, или же не купите ему противоядие, он умрет. Вот что бывает с теми, кто недооценивает меня просто за то, что я умею лишь защищать. ГХ. Чертов демон щита. Взвалив на себя отравленного товарища, стражники отступили. Мы могли бы с легкостью перебить их, но наша цель – не резня. Мы пришли спасать Милти. Что же до красавчика, то он просто пытался защитить Милти. Но как бы мне ни хотелось, трудно будет сделать вид, что он не имеет ко мне никакого отношения. Тем более, что взбунтовались полулюди, души не чаявшие в своем правителе. Мне, наверное, заявление надо сделать. Я прикинулся предводителем атакующих полулюдей и спросил: «Отвечайте, где вторая принцесса Милти? И не думайте отвести нас к кому-нибудь, кто не имеет никакого отношения к вашему хозяину. Мы пришли забрать вторую принцессу Милти, и отыщем ее любыми средствами». Угроза сработала, стражники провели нас в комнату, где мы увидели знатного толстяка Эфира, которые как раз сверлили друг друга взглядами. Феодал приставил нож к шее Милти, не давая Фира приблизиться. На полу лежал потерявший сознание красавчик. Судя по всему, их пытали. По глазам Милти видно, что она плакала. Вот же мерзкий тип. Правитель сама. Ах вы, я не просил вас приводить демона щита ко мне, предатели. Ну ты сказанул. Если уж Фира смогла добраться сюда в одиночку, то от твоей стражи все равно никакого толку. Мелтян, Фиротян. «Не подходи, я решила, этот человек отведет меня к отцу. Ты и правда думаешь, что он это сделает?» Милти промолчала в ответ. «Нет, если бы он был порядочным человеком, то наверняка первым бы делом именно так и сделал, но этот тип взял ее в плен со словами «на все воля Божья». Скорее всего, он религиозный фанатик. Церковь трех героев, государственная религия Милромарка, считает меня своим главным врагом, обвиняет по-всякому. Если Милти права, и ее отец ничего не знает о происходящем, то что начнется, если узнает? Поэтому никто из тех, кто работает на церковь, не отведет ее к отцу. Ха-ха-ха. Попробуйте сделать хоть шаг, и этот нож окажется в горле второй принцессы Милти. Значит, на месте стоять можно? Что? Эрстшилд. Я применил навык и создал щит, отгородивший Милти от феодала. Что за? Сейчас, ага. Воспользовавшись шансом, который дал ей появившийся щит, Фира тут же подбежала к аристократу и пнула его. Кха. Тот от ее атаки мгновенно впечатался в стену. Рафталия. Есть. Рафталия подбежала к Милти и убедилась, что та не ранена. А теперь надо добить его. Наофуми сама, я прекрасно понимаю ваши чувства, Но первым делом нужно подлечить пленников. К тому же Фира его обезвредила. Не уверен. Угуя старалась не бить со всей силы, чтобы не задеть мелтян, но этот толстый человек показался мне довольно сильным. Еще бы, он же из знати. Наверняка через повышение класса прошел. Я подбежал к красавчику и прочитал над ним заклинание, чтобы залечить раны. Потом помог ему подняться и прошептал: «Прости нас, мы все еще делаем вид, что не имеем к тебе отношения. Если он узнает, что мы с тобой заодно, тебя будут пытать уже всерьез. И я извиняюсь перед вами за все. Не беспокойтесь, он так или иначе не собирался оставлять меня в живых. Радуется поводу избавиться от всех полулюдей законным образом. Ясно. Я пытался вести с ним переговоры, но очень прошу, остановите его. Я и сам не собирался так этого оставлять. Правда, к нам сбегалось все больше стражи, но неважно. Нападение на знать Милромарка – просто еще один пример моих злодеяний. Я еще надеюсь, что Ренны и Цуки поймут, что на самом деле происходит, но логично предположить, что этот случай окончательно настроит их против меня». Стражники, увидевшие отброшенного пинком Фира Феодала, один за другим открывали рты в изумлении. Когда я закончил оказывать первую помощь красавчику, он смог стоять на ногах уже без опоры. Затем он нашел глазами на Милти и улыбнулся. «Я очень признателен за оказанную доброту и принцессе Милти, и вам, герой щита сама. Я знал, что слухи о вас – это просто слухи. Если останешься со мной, тебя затянет в бой. Еще один союзник мне только помешает. Он явно не умеет сражаться, а я далеко не всемогущий. Прекрасно понимаю вас. Позже я воспользуюсь помощью своих союзников, чтобы укрыться, пока все не уляжется. Меня радует, что он и сам понимает, что будет мешать». Когда Рафталия убедилась, что Милти и красавчик в порядке, она тут же вперилась взглядом в отброшенного феодала. Ее хвост топорщился, и любой бы догадался, что она разозлилась не на шутку. «Гха, за такое вы у меня одними лишь пытками не отделаетесь. Вы расплатитесь жизнями. Ты ведь говорил это и всем полулюдям, которых убивал, да», произнесла Рафталия леденящим душу голосом, не торопясь извлекая из ножен клинок. «Конечно, они же даже не люди, да и жить им особо не хочется, раз они осмелились напасть на мой город. Так вот оно что, вот какой вы человек. Хаэм, ты говоришь так, будто знаешь меня, а я вспомнил, ты та рабыня, которую я продал. Да спасибо вам за ваше гостеприимство. Хе-хе-хе, вот уж не думал, что ты присоединишься к герою щита. Я хорошо помню твои плач и слезы. Давненько я так не наслаждался. Теперь все ясно, ты пришла, чтобы вновь вкусить отчаяние». «Нет». Рафталия посмотрела сначала на меня, а затем вновь на феодала. Я увидел, что клинок в ее руке слабо засветился. Возможно, это техника призрачного клинка, которая позволяет Рафталии скрыться, а затем атаковать противника со спины, а может, ее клинок наполнило что-то еще. Я недостаточно порядочна даже для того, чтобы остановить Наофуми саму, и поэтому я не могу полностью отказаться от мысли о мести. Кстати, и правда, Рафталия предупредила меня, но не стала останавливать. Это сразу показалось мне странным, ведь в душе она очень добрая девушка. Теперь я понял, я совсем забыл, но и у Рафталии есть человек, которому она хочет отомстить. И раз так, то я хочу помочь ей вместе. Я хочу поделиться с ней силой. Как бы аморально это ни было, я хочу быть на ее стороне. В тот день, на том поле боя, когда против меня ополчились и Сука, и Матаису, и король-подонок, и все остальные, Рафталия пошла против их воли и защитила меня. Она спасла меня, а этот человек ее ранил, и за это ему нет прощения. Возможно, я не могу защищать других так, как это делает Наофуми сама, и понимаю, что моему желанию восстановить деревню не суждено сбыться. Но все же, Рафталия со свистом подняла на феодала меч и громко заявила: «Если я не остановлю вас, жертв вроде меня и Лифанытян станет еще больше, и этого я не допущу. Хех, что же, получеловек, если хочешь пойти против меня, то будь по-твоему, ты на себе почувствуешь всю глупость этой затеи». Феодал взял у стражника кнуты и встал в боевую стойку. «Так он кнутами дерется, к тому же чем-то мне эти кнуты не нравятся». «Но чем, господин сама, какие-то это нехорошие кнуты вы». Фира и Милти встали возле меня. «Хе-хе-хе, за эти долгие годы мои кнуты впитали много крови полулюдей. Сможет ли демон щита выдержать удары моего неповторимого оружия?»